Ша, Федя, потом про свои успехи в садоводстве расскажешь, — перебил я друга. — Вова, а сейчас в том питомнике что? — Это уже бредуну. — Так что же ему станется? Даже рябой не настолько дебил, чтобы его испортить. — А сейчас кто-нибудь саженцами торгует? — Раньше да. Многие оттуда ростки привозили, а сейчас все под рябым. Он куда-то грузовиками возит, но нас даже в охрану не пускают. Все его ближние делают. Щелк, словно какой-то шальной ролик в моем мозгу задел нужный рычажок. — Боря, — я кликнул я лейтенанта-радиста, — сколько, говоришь, трофейная рацайка стоит? — 500 золотом примерно, а что? — Да ничего. Я вскочил на ноги. Карта в масть легла. Удовиченко дремал в десантном отсеке того тигра, на котором ездил Саламандр с ребятами. — Сразу видно. Старый солдат, — умилился я, открыв заднюю дверь. Все решено, продумано. И вместо того, чтобы изводить себя ожиданием, он спит. Уважаю. — Товарищ полковник, подъем! — негромко скомандовал я. — Нет лучше способа разбудить военного человека, чем произнести это короткое слово. Сколько раз я видел, как смертельно усталые, измотанные люди, засыпавшие, несмотря на близкую стрельбу, рев двигателей или громкие разговоры, услышав во сне это короткое слово, мгновенно открывали глаза. — А, или это ты? — магическое заклинание сработало и на этот раз. — Что случилось? — Сергей Сергеевич, я, кажется, понял, откуда у местных столь вкусная электроника. Здесь неподалеку опытное хозяйство Института садоводства находится. А теперь прикиньте, сколько наши, я голосом выделил это слово, северные соседи заплатят за витаминки, если на базаре в Медном за один росток платят 2 рубля золотом. То есть не шпионство, а чистой воды коммерция, мгновенно въехал в ситуацию полковник. Ну, в оперативных играх я не исключаю, но в целом картина немного прояснилась. Так что, считаешь, операция теперь не нужна? Я этого не говорил. А рябому хвост надо прищемить при любом раскладе, а дело завершить могут и другие. Не люблю откладывать важные дела в долгий ящик. Последние слова были смазаны зевком. Я тоже, Сергеич. Но это мы удачно заехали. А трасса Москва-Дон тут неподалеку. Слушай, Илья, у вас в Твери все такие хваткие? Или это семейные? А шут его разберет. Я вам только сегодня узнал, что Говорун у нас плантатор, оказывается. Настроение у меня улучшилось и балансировало между неплохо и прекрасно, в то время как с утра планка была чуть выше метки уныла. И чего плантирует ваш Федор? Ни малейшего понятия не имею. Может, смородину, а может, крыжовник. О, точно, крыжовник. Я вспомнил, каким вареньем нас угощал Саламандр у горящего шведского вертолета несколько дней назад. А они с Говоруном в последнее время вместе лямку тащат. И что, выгодно? Сами у него спросите. Тему ягодного бизнеса я посчитал исчерпанной и перешел к делам более насущным. Первым делом зяма, так? Малина, поселок небольшой, а потому с верхнего этажа недостроенного здания больницы просматривался в оптику практически из конца в конец. До бывшей из школы, где, по словам Сантика, разместился штаб местной группировки, была пара сотен метров, не больше. До складского комплекса, чьи корпуса раскинулись вдоль заброшенной железки, 5. Как рассказал он же, в поселке было аж 3 военных объекта. Но они были заброшены задолго до прихода тьмы. Один из них поначалу показался очень интересным, но наш информатор обломал меня. Вертолетчики там до 7-го года стояли, Потом их куда-то перевели. Склады? Ах, хер их знает. Кому они нужны-то? Здания стоят. Ну, пару сгнивших остовов видел. А что там внутри, мне без интереса было. Как бы то ни было, надо это местечко проверить. Сделал я зарубку на память. Пусть даже там пара подшипников осталась. Уже прибыль. А вообще здешние края меня радуют. Столько завлекательных местечек, и не все из них, похоже, разграблены. От разделки, пусть и мысленной шкуры недобытого еще зверя, меня оторвал Саламандр. Четвертый, 46-му. По просьбе наших гостей мы на время изменили позывные. Верстаков и Удовиченко в один голос твердили, что даже при минимальной возможности радиоперехвата использовать наши не стоит. Славы тебе, Илюша, все одно не занимать. А так хоть какое-то время противник в неведении пусть побудет, убеждал меня полковник. И все-таки убедил. Так что теперь я вовсе не заноза, а четвертый. Здесь четвертый, докладывай. Влезли в норку, пока видели с десяток грызунов. Кошки они не боятся. Сыр готов? Я покосился на застывшего рядом Верстакова, внимательно слушавшего наши переговоры. Он поднял палец, прося немного обождать. Потом щелкнул тангентой своей рации. «Полста второго седьмому. Сыр есть?» Ответа я не слышал. К южной рации была подключена гарнитура. Выслушав доклад, капитан показал мне большой палец. 46-й. Сыр готов!» — обрадовал я Серегу. «Понял тебя, четвертый. Начинаем!» План наш заключался в том, чтобы раздергать банду Рябова по множеству точек. В Малино в бригаде Зямы числилось 63 человека. 17 они лишились после попытки напасть на нас утром. 15 уехали в Михнево, так что нам сейчас противостояло едва 3 десятка бредунов. Хотя нет, Сантик сагитировал двух своих давних приятелей, отчего наши силы увеличились на 2 ствола, а у противника, соответственно, уменьшились. Саламандр, Свистопляс, 2 прапорщика южанина и один из местных сейчас должны были дать стране угля на территории складов. А группа Малченко устроила засаду на дороге, ведущей оттуда к штабу бандитов. 46-й в канале, минус 2. Голос Саламандра спокоен. Неплохо. Я бросил взгляд на часы. 3 минуты всего прошло. И первых сделали без шума. «Вижу наших!» Дейнов разглядывал территорию складского комплекса, подолженный у южан 12-кратник. «Двойка идет по крыше дальнего здания». «Пора и нам, Сергей Сергеевич, принимайте бразды правления». Полковника мы оставляли координировать действия всех 3 групп, а сами отправлялись на захват штаба. Шум Саламандры при любом раскладе поднимет ровно через 20 минут. А нам еще надо скрытно подобраться к противнику.